Глава 23. Ни свет, ни заря меня разбудил тихий скрип открывающейся двери. На пороге стоял Тео в полотняной ночной сорочке до самого пола. Она была ему так длинна, что малышу приходилось поддерживать ее по бокам, как бальное платье. За ним в комнату на мягких лапах осторожно прокралась серая полосатая кошка, недавно приблудившаяся к дому. Самая обычная, худющая, но шустрая и ласковая. И ее все-таки решили оставить. Заспанный, с немного взъерошенными после вчерашнего вечернего купания светлыми кудрями, с этой самой тощей кошкой у ног, выглядел он потрясающе трогательно. «Иди скорее сюда», — шепотом позвала я, приподнимая угол одеяла. Маленький зайка быстро шмыгнул ко мне в постель и молча уткнулся холодным носом в шею. «Ты переживаешь из-за моего отъезда?» — первой спросила я. Кудрявая головка пару раз согласно кивнула в ответ. «Не волнуйся так уж сильно». Я обняла мелкого, уютно устраиваясь на подушке, и поцеловала в прохладный лоб. «От того, что я буду жить в другом доме, ничего ведь не изменится. Я по-прежнему останусь твоей сестренкой и так же сильно буду тебя любить». «Мне страшно без тебя», — прошептал малыш. «Не бойся». Так же тихо успокаивала я его. «Теперь с тобой рядом будет бабуля и дедуля». «Он такой грозный», — запнувшись, подбирая нужное слово, выдало дитё. «Кто, Марк?» «Ага». «Да прям!» — нарочито округлив глаза, я заглянула в лицо мелкому. «Разве он тебя хоть разочек обидел?» «Нет», — после небольшой паузы признал Тео. «Ну вот», — кивнула я, — «он просто очень серьезный и хочет, чтобы в доме теперь был порядок, поэтому и стражится». Мальчишка поежился, снова пряча нос в моих волосах. «А вот этого маленького мальчика дед очень даже любит». Я потискала брата, стараясь его расшевелить. «А Клотильда?» «Бабушка», — задумался малыш, — «она хорошая, добрая и красивая, и смотрит на меня так, как? Ну, как ты?» «Вот видишь, все хорошо. Я очень рада, что ты это понимаешь». «Вообще-то ты права», — по-взрослому наморщил лоб мелкий. «Дед тоже хороший. У него глаза такие... какие? Не знаю. Теплые. Нашел определение он и серьезно так добавил. «Но у него не забалуешь». «Это точно», — рассмеялась я. Тео еще немного покрутился, повошкался, поджал под себя ручки и ножки и тихонько засопел на моем плече. Утро. Потихонечку, ползком, луч крадется солнцем дом украсить. Спит, задравший хвостик поплавком, хрупкое доверчивое счастье. Полежим маленечко тишком, нос щекочет русую кудряшкой. Пахнет счастье теплым молоком, добрым сном — и банную ромашкой. Дом притих и терпеливо ждет. Кошка рядом кренделем свернулась, потянулась. Новый день идет. Сладко-сонно счастье улыбнулось. Так мы и лежали, согревая друг друга, пока дом не начал, просыпаясь, оживать. «Ах, вот ты где! Ну, кто бы сомневался!» В комнату вплыла Марлен с подготовленным для меня дорожным платьем. А его там бабушка с дедом уже потеряли, а я и говорю: «У Таюшки, конечно, где ж этому сорванцу еще быть?» От переживаний нянька стала еще более разговорчивой, чем обычно. Тео спрятался с головой под одеяло. «Вылезай, вылезай, шкодник, вставать давно пора», — заворчала нянька. «Не хочу». Глухо раздалось откуда-то из-под подушки. «Не капризничай, Таюшке собираться нужно». Если честно, мне самой чертовски не хотелось отпускать его из объятий, но вставать и вправду уже было пора. Я сгребла брата в охапку и села на кровати, наслаждаясь последними мгновениями этого ни с чем не сравнимого удовольствия. Прикосновение к теплому родному детскому телу. Пампушка окинула нас коротким взглядом, шмыгнула носом и, оставив уже, наконец, в покое мое платье, пошла из комнаты. «Ну что, пойдем?» — с глубоким вздохом спросила я. «Пошли», — расстроенно согласился он. «Не горюй, мы обязательно будем видеться». Я взяла его за руку и повела к двери. Мальчик притянул меня за шею, поцеловал в щеку и побежал по коридору. Следом за ним, как хвостик, семенила кошка. Для моего переезда в герцогское имение Марк отрядил свою карету. Провожать вышел весь дом. Тео, как будто не желая до конца верить в мой отъезд, с дрожащими губами стоял, держа за руку Марлен. Смотреть на него было выше моих сил. Нянька, шумно всхлипнув, притянула меня к мягкой груди и все-таки залилась слезами, целуя в макушку. Сзади, крепко обняв за ноги, в районе коленок прижался Тео. «Ну что вы!» — еле сдерживаясь сама, утешала я их. «Я же не на фронт еду!» Клотильда, как ни странно, тоже стояла с мокрыми глазами, ожидая, когда Марлен с братом отпустят меня. «Всё будет хорошо. Господь тебя не оставит», — мягко сказала она, погладив мою руку. «Но вы чего?» — чуть не спросила я. «Нет, в самом деле, чего так переживать-то? Я ж в конце концов не в стан врагов отправляюсь. Пройдёт совсем немного времени, и я пойму, насколько в этот момент ошибалась». Всё ещё злая на меня мачеха сдержанно кивнула на прощание. Ну и ладно, я и ответила тем же. Последним ко мне подошёл Марк. «Ничего не бойся, девочка». Крепко обняв, сказал он мне на ухо. «Я всегда буду готов помочь, а если понадобится, и защитить. И спасибо за смелость». Вот этого я уже совсем не ожидала. Но на душе от его слов сразу стало спокойнее. Конечно, я понимала, что за помощью к таким людям, как Марк, нужно обращаться в крайних серьёзных случаях, а не дёргать по всяким пустякам. Но уж если, как говорится, и в самом деле припрёт. Лучшего союзника и защитника не найти, он обязательно сдержит данное слово. Я ещё разок чмокнула Тео, помахала рукой Стефану и Жаклин и запрыгнула в карету. Фуф, всё-таки тяжёлое это мероприятие проводы. Бернар вызвался сопровождать меня до самого места, чтобы вроде как помочь затащить вещи. На самом деле парень тоже расстраивался из-за моего отъезда и с одобрения отца использовал благовидный предлог, чтобы подольше побыть рядом и убедиться, что со мной всё в порядке. Как-то мы с ним прямо подружились за это короткое время. Хороший мальчишка, добрый, серьёзный, работящий и ответственный. В комфортной карете, за размышлениями, время летело незаметно. Трепетного ожидания новой жизни не было и в помине. Наоборот, я старалась даже не представлять, что меня ждёт в герцогском доме. Как говорится, чтобы избежать разочарований, логичнее всего вообще заранее не очаровываться. «Как будто в поезде путешествую», — улыбнулась я, удобно пристраиваясь у окна. «Разве что специфического мерного постукивания не хватает». За стеклом проплывали поля и перелески. Краем обогнули какую-то деревню. Было интересно наблюдать за людьми, начинавшими работу на будущих пашнях, повозками, то и дело встречавшимися по пути. К обеду остановились у постоялого двора. Пора было подкрепиться. Покуда мои извозчики побежали справиться насчёт наличия в обеденном зале свободных мест, я вышла из кареты на улицу, с наслаждением потянулась и задрала лицо к небу, ловя лицом солнечное тепло. Внимание моё привлекла колоритная парочка — сухонькая, но бодрая бабуля в тёплом платке и длиннополой юбке громко ворчала, подгоняя долговязого нескладного парнягу, скорее всего, внука, катившего по дороге небольшую старую тачку. Тачка, по всей видимости, ровесница своей хозяйки, была нагружена тяжёлыми мешками и, очевидно, сверх своих скромных возможностей, потому как скрипела безбожно, опасно кренилась на неровностях и вообще, казалось, вот-вот откинет колёса. Бабуля гласила громче тачки, понуждая внука двигаться шустрее, видимо, лелея надежду добраться к намеченной цели раньше безвременной кончины этого древнего средства транспортировки грузов. Встречный народ потешался над комичным зрелищем, вгоняя в краску и без того пунцового от натуги парня. Досмотреть исход противостояния тачки и мальчишки мне не дали. Бернар с крыльца приглашающе махал руками, и я уже достаточно проголодалась, чтобы не заставлять его уговаривать себя дважды. После сытного обеда в уютной карете потянуло в сон. Однако едва мы отъехали от постоялого двора, как стали свидетелями и участниками небольшого неприятного происшествия, имевшего неожиданно положительные последствия для моей будущей жизни в герцогстве.